Глава 32. 10 листопада, 7393 год от сотворения мира. Город Белая Вежа. «Ульяна Петровна, прошу вас, вы вовсе не обязаны». «Павел Богданович, я ценю вашу заботу, но это лишнее». Не глядя на хмурого Оболенского, я отложила приборы и встала из-за стола. «Прошу меня простить, мне нужно собраться». Графу, поднявшемуся по моему примеру, оставалось только поклониться. Когда в наших разговорах появлялся официальный тон, о компромиссах и уступках не стоило и мечтать. Я же уже привычно прошла из столовой в небольшую и единственную гостиную съемной квартиры, а оттуда через небольшой кабинет в спальню. В эркере, почти что полностью занимавшем правую ее стену, был устроен уголок для чаепитий. Одна из створок окна была открыта, наполняя комнату свежим воздухом. По нынешнему осеннему времени даже чересчур свежим. Я поежилась, наблюдая за сновавшими в небольшом дворе колодцы жильцами и прочим людом. Шуршала жухлая коричневая листва пары каштанов. Спешащая тонкая женщина в сером платье напомнила Татьяну Адамовну, но то, конечно, была не она. Та в доме суженых, по слухам, держалась отшельницей и на улицу лишний раз не выходила. Все так же задумчиво я коснулась кольца на безымянном пальце правой руки. Покрутила его, будто проверяя, снимается ли. Дурная привычка. Но все же жаль. Хватит. Нет смысла об этом думать. Из дверей кабинета вышла уже в визитном платье мягкого терракотового цвета. Поленька шла следом с плюшевым пальто и фетровой шляпкой в руках. «Благодарю вас за ожидание. Мы можем идти». Оболенский поспешил предложить локоть. Торопиться, как всегда, не хотелось. Короткую доходную улицу с высокими в 5 этажей вычурными домами мы прошли медленно, а после и вовсе свернули в храмовый парк. Прогуливаясь через него, то и дело останавливались, чтобы полюбоваться на очередной живописный признак щемящей сердце осени. Я, во всяком случае, любовалась. А вот Павел Богданович больше смотрел на меня. Волновался. Это раздражало, хотя было закономерным. Несмотря на прошедшие месяцы, лицо мое все еще оставалось болезненно бледным, а черты его стали столь тонкие, что зачастую пробуждали в людях сочувствие. Может, это было бы не так заметно, носи я по-прежнему полагавшиеся мне светлые цвета, но с некоторых пор девичьи платья совершенно не привлекали. На самом деле мне все это не казалось важным, но вот Павел Богданович переживал, наблюдал, ежеминутно ожидая каких-то непредусмотренных последствий им же и проведенного первого в империи вливания крови. Более чем за этот риск, я была благодарна ему за то, что отвадил остальных врачей, лекарей и прочих, кто смотрел на меня скорее как на экспонат. Парк вскоре закончился, открыв вид на Свято-Михайловскую крепость. В годы ее возведения Белая Вежа была гораздо меньше, и ей и правда могло что-то угрожать. Конечно же, и теперь столица не оставалась без охраны. Но все ее полки размещались за границами раздавшегося во все стороны города. Крепостица же, построенная на удачно нависавшем над Ижилью рекой участке берега, в военное время верно могла бы послужить делу защиты, но ныне была превращена в место заточения, и к одаренным гостям здесь были привычны. Стража на воротах была из особистов, и нас наверняка узнала и так, но все же попросила документы. Проводила по чисто убранному двору и низким коридорам к нужной камере. Пара стражников осталась стоять по обе стороны от ее двери на случай инцидентов. Я, как и раньше, замерла перед ней, не торопясь давать третьему охраннику знак «открыть». Не случалось такого, чтобы мне всерьез подумалось прекратить эти встречи, но и оставаться спокойной не получалось. Хотелось бы уверенно кивнуть офицеру и войти, смело не колеблясь. Каждый раз хотелось. Пока все оставалось как есть. Требовалось несколько мгновений, чтобы успокоить сердце, еще помнившее минуты на жестком деревянном столе, влажные пальцы и шум в ушах. Теперь я знала, что то был весьма удобно обустроенный подвал под одним из складов соседнего со Спасским имения. где бывший барон держал конезавод. Теперь мне не нравились подвалы, и от этого в темных кирпичных переходах крепости дышалось еще сложнее. Павел Богданович, казалось, невозмутимо стоял позади, но я знала, что он недоволен моим упрямством и тем, что мы не можем зайти вместе. Это было одним из условий. Он не понимал. Сейчас такая помощь была бы лишней. Лишь в первый свой визит сюда я была слаба настолько, чтобы принять его руку, когда стены вокруг на миг качнулись. После сама же попросила не вмешиваться. Следовало привыкать. Подобные встречи обещали быть частыми. Дверь открылась со скрипом. «Рад видеть тебя, моя дорогая». Стефан ждал, стоя у почти что роскошно накрытого стола, как всегда. С того дня он обращался ко мне исключительно ласковыми словами, избегая имени. Ему нравились наши семейные обеды. Они тоже были его условием, и Федору Федотовичу пришлось уступить. «Прошу». Муж с широкой улыбкой повел рукой в сторону стола. Хорошо, что можно было не отвечать. Стефан, как всегда, любезно отодвинул мне стул, а после сам налил легкого вина и устроился напротив. Белые салфетки, серебряные приборы, хрустальные бокалы — все это смотрелось совершенно инородно рядом с доской на цепях, заменявшей кровать и прочими деталями камеры. «Советую сегодня обязательно попробовать пулярок, дорогая. Мне обещали, что они будут безупречны». Теперь требовалось лишь изредка реагировать на какую-нибудь фразу. Первые две перемены блюд Стефан любил вести светскую беседу. Удивительно, как много я узнала о его предпочтениях и привычках. Невольно усмехнулась этой мысли. Муж улыбнулся в ответ. «В первую нашу встречу, что произошло чуть более чем через месяц после неудавшегося ритуала, я еще не понимала, зачем это все вообще было нужно. Никто, в общем-то, не понимал. Разговорить Стефана не удалось. Служивых он презирал, на кровных дворян смотрел то снисходительно, а то и вовсе с ненавистью. Изредка с усталым вздохом упоминал метание бисера перед свиньями. Цаплевич даже предложил привлечь к допросам Ирина Танича, но и ненависти Макара Дмитрича не хватило, чтобы заставить арестованного говорить. Тот улыбался во время их встреч. А для достойного суда над кровным следствию требовалось знать множество деталей, о которых пока оставалось только догадываться. Об обедах со мной Стефан заговорил сам. Уточнил, собирается ли Федор Федотович избавиться от него, ограничив в праве супружеской помощи, или можно рассчитывать на снисхождение. Когда речь зашла о неизбежных свиданиях, батюшка был в бешенстве. Но при отказе меньше, чем через год, отпели бы и меня. Позже он имел беседу со Стефаном. Присутствовал там и Павел Богданович, но пересказать подробности той встречи отказался, хотя до тех пор легко делился подробностями расследования. Иногда по поручению Федора Федотовича, иногда и Бизонова. Впрочем, о главном он мне сказал — на большее, чем поцелуи, муж согласился не претендовать. Первый наш обед состоялся в день рождения Стефана, 12 жнивня. Жнивень. Название 8 месяца в Вежской империи. Было страшно. Силу мужа ограничили особыми артефактами. Мне также дали защитные камни, но от воспоминаний они, к сожалению, не спасали. За дверью камеры тогда ждали Павел Богданович с парой врачей, стража из особистов и Федор Федотович с батюшкой. А Стефан был улыбчив и мил. Также пригласил к столу, вел неспешную беседу, будто не обращая внимания на то, что я старалась не поднимать на него взгляда. За все еще модным в лучших ресторациях столицы Блан-Манже муж вконец разговорился. «Наверное, господам за дверью будет интересно узнать некоторые подробности наших с ними дел». Длинные пальцы бережно обнимали бокал. «А тебе любопытно? Мне бы не хотелось вести беседу о том, что тебе неинтересно». От желания вскочить и выйти тогда разве что не сводило ноги, но я все же смогла кивнуть, подтверждая интерес. Как выяснилось позже, в тот раз он рассказал лишь об известном следствии. О своей работе для Марка Прохоровича, в которой было больше магии крови, чем артефакторики, и случавшихся неудачах. Возможно, если бы ему дали еще времени, или если бы он был в этом сильнее заинтересован, все бы удалось, но как уж вышло. О том, что и Софья Марковна участвовала в создании тех артефактов. Ее дар оказался весьма полезен, и Марк Прохорович тут же его приспособил для своей пользы. Только девушка оказалась слабее брата. Вскоре такие занятия сказались на ее рассудке. Стефана беды Софьи не волновали. Точно так же он не жалел и старшую сестру Агнию, муж которой оказался из заинтересованных в опытах с беременными служанками. В конце слегка понасмешничал надо мной и моей реакцией на его шрамы. Нет, Марк Прохорович и правда не испытывал к сыну теплых чувств, особенно до того, как тот стал ему полезен. Но резать из-за подобного руки... Стефан и правда делал это сам, но лишь для первых испытаний с кровью одаренного. «Я был рад встретиться с тобой, дорогая. Все же здесь совершенно не с кем поговорить. Они...» — Стефан махнул рукой в сторону двери. «Не смогут ничего понять. А у нас все же много общего. Ты тоже хотела свободы, насколько это было доступно твоему пониманию. Отца моего не пожалела, хоть и не знала о некоторых его интересах. У тебя, как оказалось, есть особый дар». Я склонила голову еще ниже. Тот последний мой зов, направленный Стефану, оказался сильным, а главное, очень своевременным. Головная боль не дала ему возможности бороться, когда особисты вынесли дверь. «Ну, теперь, я думаю, мы будем встречаться регулярно». Муж улыбался чуть печально. «А ведь я хотел освободиться и тебя сделать свободной от подобного. Воятель подарил бы твоей душе новое рождение. Ты ведь в это веришь? Может быть, в нем тебе повезло бы быть некровной дворянкой? Что ж, теперь нам предстоит жить супругами. Я постараюсь быть хорошим мужем». Первый поцелуй я, как и положено достойной дочери истинно благородного рода, отдала своему суженому. И он был полон страха. В этом Стефан не пытался быть любезным. Почти ласково взяв меня за подбородок, он целовал и давил на него, заставляя шире открыть рот. А я чувствовала лишь отвратительно мягкий, влажный чужой язык и собирающиеся в глазах слезы. После этого свидания пришло решение поселиться в доме суженых. Мне было у кого остановиться в столице, например, у старшего брата. Но жена Георгия вела светский образ жизни, собирала вечера, а значит, рано или поздно пришлось бы столкнуться с жаждущими узнать подробности дела. Несмотря на все старания следствия, слухи о произошедшем все же просочились за пределы кабинетов. Почти сразу же батюшка снял мне нынешнюю квартиру, хотя в доме оказалось довольно удобно. Я каждый день думала о словах Стефана о нашей схожести, о его желании стать свободным и презрении к тем, кто даже не попытался приложить для этого усилий. Вспоминала о сестре и подругах, с которыми мы собирались на девичьи посиделки, злилась на чужую жалость, плакала перед сном, вновь вспоминая чувство совершенной беспомощности во время поцелуя со Стефаном. Терпела визиты Павла Богдановича, которому стоило бы быть благодарной, ведь именно он оказался с особистами в том подвале и до самого Сужгорода удерживал мою душу в обескровленном теле, который держался со мной почти так, как хотелось бы, и тем раздражал еще больше, чем те, кто бесконечно жалел. В этом я и сама себя не понимала. Смотрела на иных дам, наносивших визиты мужьям в крепости, и не могла не думать, с должной ли покорностью воли воятеля несут они эту ношу. И если да, то как им это удается? Между тем случились еще два свидания. Первое из них было полностью посвящено Наташе Осянской. Стефан вспоминал свои детские годы в Малинках, их совместные прогулки да разговоры. Правда ли Наташа смотрела лишь на него, или то ему только казалось, было, в общем-то, неважно. Главное, что после откровенного объяснения с ней и ее отъезда в Булакию, Стефан в женском роде разочаровался. Он был готов бороться за их любовь, хоть и не знал еще как, а Наташенька вот сразу смирилась со своей участью. Впрочем, как казалось, он все еще ее любил. И даже признался в детском желании после обретения свободы явиться пред ее очи, чтобы доказать. Что именно Стефан хотел бы доказать, я до конца не поняла. Что Наташа тоже могла бы быть свободна в своих действиях. Впрочем, над этим желанием муж сам смеялся и находил его глупым. И был благодарен своей первой любви за вдохновение и достойную цель в жизни. В конце второго свидания Стефан решил рассказать о своих исследованиях. По-настоящему они начались, когда почти в 16 он случайно обнаружил у себя особенный дар, вдобавок к проснувшемуся ранее вполне обычному чутью камней и руд. Начало положила встреча с какой-то больной дурманом булатской бабой. В тот день ей не повезло дважды. Сначала она перебралась зельем до кровавой рвоты, а после решила отлежаться в одной придорожной роще, которая была памятна Стефану как место прогулок с Наташей. Он пришел туда, чтобы вновь прикоснуться к воспоминаниям, а почувствовал зов крови, так он это назвал. Чувствовал дурман в ней, мог усилить или уменьшить кровотечение, и этим баловством, в конце концов, ту бабу и убил. Она все пыталась каяться, так ничего и не поняв. Тогда Стефан уверился, если не в божественном благословении, то в великой удаче. До этого мысли о создании артефакта, на которые его натолкнула пара вещиц, купленных отцом, были лишь идеей. С новым даром он почему-то был уверен в успехе. 16-летнюю дочку слуг Настасью Стефан просто использовал для тренировок. Она была похожа на Наташу, но притом так несправедливо свободна. После я рассказывала все это в одном из кабинетов особого отдела при Федоре Федотовиче, неизбежном Павле Богдановиче и Макаре Дмитриче. И случайно посмотрев на сидевшего в углу Ирина, не смогла отвести взгляда. Его, словно помертвевшего лицом, почти сразу увел Цаплевич. Потом мне сказали, кем для него была Настасья. И я уверилась, что почему-то отдававший тухлятиной поцелуй, которым пришлось расплатиться за эти знания, был не зря. Сегодня было наше четвертое со Стефаном свидание. Хотелось бы сказать, что последнее, да вряд ли. От супружеского благословения никуда не деться. Пока встречи можно было малодушно оправдывать не безвыходностью, о которой муж не стеснялся напоминать каждый раз, а необходимостью узнать еще какие-то подробности. Что-то, что пригодилось бы следствию, хотя и имевшегося хватит для многого. Стефан поставил передо мной тарелочку с суфле. «О чем бы поведать тебе сегодня, моя дорогая? Расскажи еще о своих опытах». «О, тебя и правда это заинтересовало?» Он удивленно приподнял брови. Будто в изумлении покачав головой, муж вновь занял свое место. Было ли это притворство? Иногда казалось, что все время бесед он не переставал играть, в то же время относясь ко всему сказанному предельно серьезно. «Что ж, хорошо. Дальше мне хотелось заняться кровью одаренных. Я был уверен, что в ней должно быть что-то, кроме известного лекарям состава. Обретение второго дара казалось мне знаком, где искать ответ. В конце концов, так и было, но об этом чуть позже. Я пытался работать со своей кровью, но нужны были совсем другие объемы. А я все еще жил в малинках, сосланный отцом за бездарность и бесполезность. Но это он так думал, конечно же. Удачно одна из моих теток привезла пожить на природе свою младшую, вечно болезненную дочь. Ягода смородины с суфле оказалась на редкость кислой. Дашеньке было лет 5. Кажется, она любила играть и умела хранить секреты. Впрочем, сколько той крови в таком ребенке? Да и вообще. Мне пришлось открыть отцу некоторые свои умения. Из обычных, разумеется. Он помог мне с лабораторией в доме, и, не зная того, подсобился второй. Я смог собрать неплохую коллекцию книг и материалов. Они дали мне подсказки, но ответа в них не было. Нужно было продолжать искать самому. В одну из попыток я чуть не потерял все. Стефан отпил из бокала и вновь принялся покачивать его, любуясь винной слезой. Тогда к нам в Сужгород приехала Евдокия, отцова сестра. У них с Анатолием вечно были проблемы с деньгами, тогда они приезжали просить. С собой притащили Феодору. Она была отражением своих родителей. Любила деньги, а лучше драгоценности. Не умела пить и была готова платить некоторыми услугами, если те, конечно же, не сказывались на подвесе. Мы хорошо поработали в домашней лаборатории, но под конец пришел отец, а я не успел убраться. До этого он не знал о зове крови, пришлось открыться. Конечно же, он испугался. Впрочем, когда стала ясна возможная выгода, убеждать помочь его не пришлось. Стефан посмотрел на меня, ожидая реакции. Кое-как я выдавила из себя улыбку, он довольно кивнул. Исчезновение Доры было обставлено как побег и весьма достоверно. А его благородие потребовал решить вопрос с беременностью простых девиц. Из-за этого стало меньше времени на настоящее исследование. Но зато именно в крови Доры я тогда нашел частицы энергии, ключ к свободе. Правда, обнаружилась новая беда. Боюсь, тебе будет не понять моих объяснений, поэтому просто поверь. Чтобы артефакт работал, нужно очень много частиц. Почти что все, что есть в человеке. И вот с Верочкой, очередной племянницей, благодаря усилиям его благородия, оказавшейся в Спасском, все получилось. Тогда у меня уже была вторая лаборатория и даже подходящий камень для основы. Я так волновался, ведь близился наш с тобой бал в честь помолвки, времени оставалось совсем мало. Но мне удалось с первого раза. До сих пор мне видится в этом рука Господа или самой судьбы. Идеальный артефакт, позволяющий жить свободно от благословения. Только не мне. Ее суженому, кем бы он ни был. Мне нужна была ты. Сегодняшний поцелуй был с привкусом крови. Стефан прикусил мою губу, будто недовольный покорностью. Прощаясь с Павлом Богдановичем, проводившим меня от крепости до особого отдела, а после и домой, я была словно в полусне, но в то же время четко понимала, что делать дальше. Жертва, но и жена воистину безумного убийцы, обреченная на брак с ним, заключающаяся лишь во влажных до тошноты поцелуях. Живая, но волею случая неуместная везде, чувствующая себя чужой в салонах среди всей этой великосветской мишуры. Даже матушка в последнюю нашу встречу не знала, как себя вести с такой другой дочерью. Ужасные, но и удачные в чем-то обстоятельства.